это защита от холода, но в защиту от взлома она дает мало. Вместо петель она стоит на пяте и вертится на длинном шесте. Пятка, пята — это нижний конец шеста, а верхний упирается в надолбу под верхним костяком. Выбил скрепы, снял надолбы, и дверь упадет. Но там за дверью был полковник-отец, и дальше все те же солдаты. Викеша ходил перед дверью, как запертый кот, и вдруг услыхал из горницы приглушенный звук вроде храпа. Оленья шкура плохо пропускает звуки. Но храп повторился громче. Это был, очевидно, отец. Он разговаривал с сыном высоко и спокойно. И после разговора заснул также спокойно. Глаза комсомольца сверкнули опасным огнем. «Съесть меня хочешь?» — сказал он беззвучно, обращаясь все так же к Авилову. «Как мать мою съел, как вы поедаете нас, убиватели худые, не будет того!» Ружье он разбил у обоза, ручного топорика не было, но за поясом был нож, без которого северный житель не может пробыть ни минуты, и который является как бы продолжением среднего пальца руки, длинным и сильным железным когтем. Ножа у него не отобрали. На севере даже в тюрьме у настоящих арестантов не отбирают поясного ножа, и покойника в гроб без ножа не положат. Викеша вынул нож и стал осторожно вырезывать надолбы прочь. Нож у него был крепкий, весельчанского дела, ковки Митрофана Куропашки, который когда-то на заимке Веселой был стрелец и кузнец, и лодочный мастер, как говорят на Колыме. Кончик ножа скоробился о стальной пулемет, но теперь пред Викешей была не сталь, а мягкое дерево. Нижнюю надолбу Викеша расколол и вынул кусками. Шест отошел. Действуя им как рычагом, он свернул с места и верхнее гнездо. Потом понемногу, осторожно, ему удалось повернуть всю дверь несколько наискось над порогом. Тогда, просунув нож и воткнув его в поперечный брусок, он успел рядом размеренных толчков вывести его из кобы. Потом протолкнул его влево, двинул назад и вытащил из второй скобы. И в последнюю минуту глубоко воткнул свой нож в брусок, чтобы предупредить его падение. Управившись с этой особой плотничьей работой, он тихо снял дверь и поставил ее в сторону. Храп отца раздавался громко, с глубокими всхлипываниями. Освободив свой нож и крепко сжимая его в руке, Викентий шагнул в горницу. В горнице было темно, но из каморы сюда проникало немного света. И одного взгляда на стол, на баклагу и кружку было довольно для Викеши. Он усмехнулся презрительно. «Пей, да дело разумей», — сказал он, качнув головой. «Ну, добро, этот замер. Отсюда как выберусь?» И вдруг неожиданно пришла ему в голову мысль. Авилов спал в дорожной одежде. На стене висел другой меховой балахон с большим кокулем, капюшоном и шапка, опушенная бобром. Они были одинакового роста. Викеша был тоньше Авилова, но под балахоном это будет незаметно. Все же в их осанке было много сходного, и голоса их были одинаковы. «Ну-ка, на счастье!» — подумал Викеша. Но прежде чем снять балахон, шагнул к Авилову, сжимая нож в руке. «Зарежу и квита, и вся война кончится. Возьмем, пожалуй, белые голыми руками, как познобленных гусей. Бывают на тундре внезапные летние метели, и тысячи гусей погибают, сбиваясь в огромные кучи. Их собирают руками, как шишки в кедровом лесу». Авилов шевельнулся во сне. «Нет, не могу», — вымолвил Викеша сердитым вздохом. «Ну, черт с тобой, живи, да время живи». Отцовский нож лежал на столе с ножнами и поясом. Нож был финский, простой, очень похожий по форме на северный нож. Викеша с размаху глубоко воткнул свой нож в столешницу, оставляя его как памятку. Вынул из ножен финский нож полковника и втиснул свои ножны. Ножи, как и люди, были одного размера, и отцовский нож оказался впору сыновним ножнам. В углу стены стояла отцовская винтовка, легонькая, как игрушка, и лежала серебрянка с расколотым ложем, подобранная на снегу солдатами. Викеша опять поколебался. Жалко ему было оставить серебрянку, материно благословенное ружье российскому обидчику. «Нечего делать, владей!» — вымолвил Викеша. Бросил серебрянку, а отцовское ружье надел через плечо на отцовский балахон. После того Викеша оделся и смело пошел из избы. Снаружи было тихо, светало. Солдаты спали, но оба часовые стояли на прежних местах. Викеша прошел не спеша мимо того же пулемета и даже окликнул часового северным кличем «Береги!». Никто его не тронул. Выскочила только приблудная собака и с лаем бросилась ему под ноги. Колымские собаки, подражая хозяевам, крепко не любили карателей. Викешина кухлянка-балахон пахла, конечно, карателем Авиловым. Викеша пнул собаку ногой и выругался. «Цыц, проклятая!» — сочувственно цыкнул на собаку часовой. Ибо и движение, и голос Викеши были, как две капли, похожи на отца. Именно так случалось и Авилову отбрасывать пинком приблудных и злобных собак. Викеша прошел сквозь обоз так же точно, как перед тем Авилов, и спустился на реку, вышел на лед и пустился через реку, собираясь подняться повыше и потом повернуть обратно, и, минуя Черноусову, вернуться на тундру к горлам. 26. Максолы опять улеглись, а Аленка сидела и думала. «Дура я, дура!» Когда рассвело, она вышла на двор и с каменным лицом стала запрягать свою собственную девичью нарту. «Куда ты?» — спросила подруга Феня готовая. Алена почти против воли подняла руку и показала на восток. «Так ведь Викеша заказывал, чтобы не ездила туда», — сказала готовая.